Глава 21. Им легко издеваться, когда он убит, осквернять молчание могил, но ему все равно. На холме он лежит, где британец его схоронил. Неизвестный автор. Читатель должен представить себе весь ужас, который испытали дочери, неожиданно увидя потрясающее зрелище, описанное в конце последней главы. Мы не станем распространяться об их чувствах, о проявлениях дочерней преданности и будем продолжать наш рассказ, пропуская наиболее отталкивающие подробности разыгравшейся здесь сцены. Изуродованная голова с ободранной кожей была перевязана, запекшаяся кровь стерта с лица страдальца, ему были оказаны другие услуги в том же роде, и лишь потом сестры задались вопросом, что же случилось с их отцом. Как непросты были совершившиеся факты, они во всех своих подробностях стали известны лишь несколько лет спустя. Мы, однако, изложим их теперь же в немногих словах. В борьбе с гуронами Хатор получил удар ножом от того старого воина, который из предосторожности отобрал оружие у всех своих подчиненных, но оставил его у себя. Натолкнувшись на упорное сопротивление своего противника, Гурон решил дело ударом ножа. Случилось это как раз в тот момент, когда дверь отворилась, и непоседа вырвался наружу. Вот почему ни старого индейца, ни его врага не было на платформе в то время, когда там шла борьба. Хатор совершенно обессилел, а его победителю было стыдно показаться со следами свежей крови на руках после того, как он так убеждал молодых воинов захватить пленников живьем. Когда три гурона вернулись после неудачной погони за девушками и решено было, покинув замок, присоединиться к отряду, остававшемуся на берегу, Хаттера попросту скальпировали, чтобы приобрести этот освященный обычаем трофей. Затем его оставили умирать медленной смертью. Случай нередкий в этой части американского континента. Однако, если бы ранения, причиненные Хатору, ограничились верхней частью головы, он мог бы еще поправиться, но удар ножом оказался смертельным. «Ах, Джудит!» — воскликнула слабоумная сестра, когда они оказали несчастному первую помощь. «Отец охотился за скальпами, а где теперь его собственный скальп? Библия могла бы предсказать ему это ужасное наказание». «Тише, Хэтти, тише!» Он открывает глаза. «Он может услышать и понять тебя. Ты совершенно права, но слишком ужасно говорить об этом». «Воды!» — прохрипел Хатор, делая отчаянное усилие, и голос его звучал еще довольно твердо для человека, уже находящегося при смерти. «Воды! Глупые девчонки! Неужели вы позволите мне умереть от жажды?» Дочери тотчас же принесли воды и подали ее раненому. Это был первый глоток, полученный им после долгих часов мучительных страданий. Вода освежила пересохшее горло и на минуту оживила умирающего. Глаза его широко раскрылись, и он бросил на дочерей тот беспокойный, затуманенный взгляд, которым обычно сопровождается переход души от жизни к смерти. «Батюшка», — сказала Джудит, потрясенная и ужасным положением отца и собственным бессилием оказать пострадавшему какую-либо действенную помощь. «Батюшка, что сделать для вас? Чем можем мы с Хэтти облегчить ваше мучение?» «Батюшка», — медленно повторил старик, — Нет, Джудит, нет, Хэти, я вам не отец. Она была вашей матерью, но я вам не отец. Загляните в сундук. Там все. Дайте мне еще воды. Девушки выполнили его желание. Джудит, у которой сохранились более ранние воспоминания, чем у сестры, испытала неизъяснимую радость, услышав эти слова. Между нею и ее мнимым отцом никогда не было особой симпатии. Подозрения не раз мелькали в ее уме, когда она вспоминала подслушанные ею разговоры отца и матери. Было бы преувеличением сказать, что она никогда не любила старика, но, во всяком случае, надо признаться, она теперь радовалась, что природа не наложила на нее долго любить его. Хэти испытывала совсем другие чувства. Она была не способна к тем тонким различиям, которые умела делать ее сестра, но натура у нее была глубоко привязчивая, и она по-настоящему любила своего мнимого отца, хотя не так нежно, как покойную мать. Ей больно было слышать, что он не имеет права на ее любовь. Смерть и эти слова как бы вдвойне лишали ее отца. Не будучи в силах совладать с собой, бедная девушка отошла в сторону и горько заплакала. Это несходство в настроении у обеих девушек заставило их в течение долгого времени хранить молчание. Джудит часто подавала воду страдальцу, но не хотела докучать ему расспросами, отчасти щадя его, но еще больше говоря по правде из боязни, как бы дальнейшие объяснения не изгнали приятной уверенности, что она не дочь Томаса Хаттера. Наконец Хэти осушила свои слезы, подошла ближе и села на стул рядом с умирающим, который лежал, вытянувшись во весь рост, на полу. Подушка ему служила груда оставшейся в доме старой одежды. — Отец, — сказала она, — разрешите называть вас отцом, хоть вы и говорите, будто вы не отец мне. Отец, позвольте почитать вам Библию. Мать всегда говорила, что Библия приносит утешение страждущим. Она часто тосковала, страдала и тогда заставляла меня читать Библию. Это всегда приносило ей облегчение. Много раз мать слушала меня, когда слезы лились у нее из глаз, и под конец начинала улыбаться и радоваться. «Отец, вы не знаете, какую пользу может принести вам Библия, потому что никогда не испытывали этого. Теперь я прочитаю вам главу, которая смягчит ваше сердце, как смягчило сердце Гуронов». Нет надобности объяснять, что бедная Хэти отнюдь не вникала в смысл Библии. Выбирая какое-нибудь место для чтения, она руководствовалась только своим инстинктом. На этот раз ей пришло в голову, что покойная мать больше всего любила книгу Иова и всегда перечитывала ее с новым наслаждением. Хэти знала ее почти наизусть и теперь начала уверенно читать. «Погибни день, в который родился я, и ночь, которая сказала, зачался человек. Ночь та будет тьмою, и...» Тут болезненные стоны умирающего на минуту прервали чтение. Хаттер бросил вокруг себя беспокойный блуждающий взгляд, но вскоре нетерпеливым движением руки подал знак, чтобы чтение продолжалось. Исполненная необыкновенного одушевления, Хэти громким и твердым голосом прочла все те главы, где страдалец Иов, проклявший день своего рождения, примиряется, наконец, со своей совестью. — Вы теперь чувствуете себя лучше, батюшка? — спросила Хэти, закрывая книгу. — Матушке всегда было лучше, когда она читала Библию. — Воды, — перебил Хаттер. — Дай мне воды, Джудит. Неужели мой язык всегда будет так гореть? Хэти, в Библии, кажется, есть рассказ о человеке, который просил остудить ему язык, в то время как сам он жарился на адском огне. Джудит, потрясенная, отвернулась, а Хэти поспешила отыскать это место и громко прочитала его несчастной жертве собственной алчности. «Это то самое, бедная Хэти. Да, это то самое. Теперь мой язык остудился, но что будет потом?» Эти слова заставили умолкнуть даже простодушную Хэти. Она не нашлась, что ответить на вопрос, проникнутый таким глубоким отчаянием. Сестры ничем не могли помочь страдальцу, лишь время от времени они подносили воду к его пересохшим губам. Тем не менее Хаттер прожил дольше, чем смели надеяться девушки, когда нашли его. По временам он невнятно говорил что-то, хотя гораздо чаще губы его шевелились беззвучно. Джудит напряженно прислушивалась и могла разобрать слова «муж», «смерть», «пират», «закон», «скальпы» и несколько других в том же роде, хотя они и не составляли законченных фраз, имеющих определенное значение. Все же эти слова были достаточно выразительны, чтобы их могла понять девушка, до которой не раз доходили слухи, рисующие прошлое ее мнимого отца довольно мрачными красками. Так прошел мучительный час. Сестры совсем не думали о гуронах и не боялись их возвращения. Казалось, горе охраняло девушек от этой опасности. Когда, наконец, послышался плеск весел, то даже Джудит, которая одна имела основание бояться врагов, не вздрогнула. Она тотчас же поняла, что приближается ковчег. Девушка смело вышла на платформу, ибо если оказалось, что гуроны захватили судно, все равно бежать было невозможно. Джудит чувствовала в себе уверенность и спокойствие, которое иногда дает человеку крайнее несчастье. Но пугаться было нечего. Чингачгук, Уатуа и Непоседа — все трое стояли на палубе баржи и внимательно вглядывались в замок, желая убедиться, что враги действительно удалились. Увидев, что гуроны отплыли и к замку приблизилась пирога с девушками, Марч решил направить баржу к платформе. В двух словах он объяснил Джудит, что бояться нечего, и затем поставил судно на место его обычной стоянки. Джудит ни слова не сказала о положении своего отца, но Непоседа слишком хорошо знал ее и сразу понял, что стряслась какая-то беда. Он вошел в дом, но уже не с таким развязным видом, как обычно, и, очутившись в комнате, увидел Хаттера, лежавшего на спине, а рядом с ним Хэти, которая заботливо отгоняла от него мух. События этого утра вызвали значительную перемену в поведении Непоседы. Несмотря на умение плавать и готовность, с которой он прибегнул к единственному средству своего спасения, его беспомощное положение в воде, когда он был связан по рукам и ногам, произвело на Марча такое же впечатление, какое близость неминуемой кары производит на большинство преступников. Страх смерти и сознание полной физической беспомощности еще жили в его воображении. Отвага этого человека была в значительной мере следствием его физической мощи, а отнюдь не в твердости воли или силы духа. Герои такого рода обычно теряют значительную долю своего мужества, когда им изменяют телесные силы. Правда, Непоседа был теперь и свободен, и крепок по-прежнему, но то, что произошло, еще не сгладилось из его памяти. Впрочем, если бы ему суждено было прожить целое столетие, то и тогда все пережитое за несколько мгновений, проведенных в озере, должно было бы оказать благотворное влияние если не на его манеру держаться, то во всяком случае на характер. Непоседа был глубоко потрясен и удивлен, застав своего старого приятеля в таком отчаянном состоянии. Во время борьбы с гуронами в замке он был слишком занят, чтобы интересоваться судьбой товарища. Индейцы старались захватить его самого живьем, не прибегая к оружию. Вполне естественно, что Непоседа думал, будто Хатер попросту попал в плен, тогда как ему самому удалось спастись благодаря своей неимоверной физической силе и счастливому стечению обстоятельств. Смерть в торжественной тишине комнаты была для него в новинку. Хотя Непоседа и привык к сценам насилия, но ему еще никогда не приходилось сидеть у ложи умирающего и следить за тем, как пульс постепенно становится все слабее и слабее. Несмотря на перемену в его чувствах, манеры у него остались в значительной степени прежними, и неожиданное зрелище заставило его произнести следующую весьма характерную речь. «Вот так штука, старый Том», — сказал он. «Так значит, бродяги не только одолели тебя, но и распорядились с тобой по-свойски. Правда, я считал, что ты в плену, но никогда не думал, что тебе придется так круто». Хаттер раскрыл остекленевшие глаза и дико посмотрел на говорившего. Целая волна бессвязных воспоминаний, видимо, поднялась в его уме при взгляде на бывшего товарища. Казалось, он боролся с осаждавшими его видениями, но был уже не способен отличить фантастические образы от действительности. «Кто ты такой?» — хрипло прошептал он, так как силы совсем изменили ему, и он уже не мог говорить полным голосом. «Кто ты такой? Ты похож на штурмана снега. Он тоже был великан, едва не одолел нас». «Я твой товарищ, плавучий Том, и не имею ничего общего с каким-то снегом. Теперь лето, а Гарри Марч с первыми морозами всегда покидает эти холмы». «Я знаю тебя. Ты Гарри Непоседа. Я продам тебе скальп. Отличный скальп взрослого мужчины. Сколько дашь?» «Бедный Том, торговля скальпами оказалась совсем не такой выгодной, как мы думали. Я твердо решил бросить это дело и заняться каким-нибудь другим, менее кровавым ремеслом». «Удалось тебе раздобыть хоть один скальп. Что чувствует человек, когда снимает чужой скальп? Я теперь знаю, что он чувствует, когда потеряет свой собственный. Огонь и пламя в мозгу, и мучительное сжатие сердца. Нет-нет, Гарри, сперва убивай, а потом скальпируй». «О чем толкует старик Джудит? Он говорит так, как будто это занятие ему опротивило не меньше, чем мне. Почему вы перевязали ему голову? Или дикари раскроили ее своими томагавками? Они сделали с ним то, Гарри Марч, что вы хотели сделать с ними. Они содрали кожу и волосы с его головы, чтобы получить деньги от губернатора Канады, как вы хотели содрать кожу с головы Гурона, чтобы получить деньги от губернатора Йорка». Джудит изо всех сил старалась сохранить внешнее спокойствие, но чувства, обуревавшие ее в эту минуту, не позволяли ей говорить без едкой горечи, хоть и посмотрела на нее с упреком. «Не годится дочке Томаса Хаттера говорить такие слова, когда Томас Хаттер лежит, умирает у нее на глазах», — возразил Непоседа. «Слава богу, это не так. Какое бы пятно ни лежало на памяти моей бедной матери, я, во всяком случае, не дочь Томаса Хаттера. Не дочь Томаса Хаттера? Не отрекайтесь от старика в его последние минуты, Джудит, потому что такой грех Бог никогда не простит. Если вы не дочь Томаса Хаттера, так чья же вы дочь? Этот вопрос заставил несколько присмиреть неукротимую Джудит. Радуясь избавлению от отца, которого она никогда не могла любить по-настоящему, девушка совсем не подумала, кто же должен занять его место. «Я не могу сказать вам, Гарри, кто был мой отец», — ответила она более мягко. «Надеюсь, по крайней мере, что это был честный человек». «Чего же вы не можете сказать про старого Хаттера?» «Ладно, Джудит, не отрицаю, что о старике Томе ходили разные слухи, но никто не застрахован от царапин. Есть люди, которые рассказывают разные гадости даже обо мне, да и вы при всей вашей красоте не избежали этого». Трудно сказать, какие последствия могли вызвать эти слова при уже известной нам горячности Джудит и при ее застарелой неприязни к говорившему. Но как раз в этот миг всем присутствующим стало ясно, что приближается последняя минута Томаса Хаттера. Джудит и Хэти стояли у смертного одра своей матери и хорошо знали все признаки неизбежного конца. Хаттер широко раскрыл глаза и в то же время начал шарить вокруг себя руками, несомненное доказательство, что зрение уже изменяет ему. Минуту спустя дыхание его начало учащаться, затем последовала пауза и, наконец, последний долгий вздох, с которым, как думают, душа покидает тело. Эта внезапная смерть предотвратила начавшуюся было ссору. День закончился без дальнейших происшествий. Гуронам удалось захватить одну пирогу, и они, видимо, решили этим удовольствоваться и отказались от немедленного нападения на замок. Приблизиться к нему под оружейным огнем было небезопасно, и этим, вероятно, объясняется наступивший перерыв в военных действиях. Тем временем шла подготовка к погребению Томаса Хаттера. Похоронить его на берегу было невозможно, и, кроме того, Хэти хотелось, чтобы его тело покоилось рядом с телом ее матери на дне озера. Она напомнила, что сам он называл озеро семейным кладбищем. К счастью, она выразила свое желание в отсутствие сестры, которая непременно воспротивилась бы ее намерению. Но Джудит не вмешивалась в приготовление к похоронам, и все было сделано без ее участия и совета. Чтобы совершить этот примитивный обряд, назначили час солнечного заката. Трудно было избрать для этого более подходящий момент, даже если бы речь шла о том, чтобы отдать последний долг праведной и чистой душе. Смерти присуще какое-то величавое достоинство, побуждающее живых людей смотреть с благоговейным уважением на бренные останки своих ближних. Все мирские отношения теряют свое значение, опускается некая завеса, и отныне репутация усопшего не зависит больше от человеческих суждений. Когда Джудит сказали, что все готово, она, повинуясь зову сестры, вышла на платформу и только тут впервые увидела все приготовления. Тело лежало на палубе, завернутое в простыню. К нему привязали тяжелые камни, взятые из очага, чтобы оно тотчас же пошло ко дну. Ни в чем другом не было нужды, хотя Хэти держала под мышкой свою неизменную Библию. Наконец все перешли на борт ковчега, и это странное жилище, давшее последний приют бренным останкам своего хозяина, тронулось с места. Непоседа стоял на веслах. В его могучих руках они двигались с такой же легкостью, как будто он правил пирогой. Деловар оставался безучастным зрителем. Ковчег подвигался вперед торжественно, как погребальная процессия. Весла мерно погружались в воду. Окрестный пейзаж как нельзя более соответствовал предстоящему обряду. Ни единой складки не было видно на зеркальной поверхности озера, и широкая панорама лесов в меланхолическом спокойствии окружала печальную церемонию. Джудит была растрогана до слез, и даже Непоседа, сам не зная почему, испытывал глубокое волнение. Внешне Хэти казалась совершенно спокойной, но сердечная скорбь ее была гораздо сильнее, чем у сестры. Уа-Туа, серьезная и внимательная, с интересом следила за всем, ибо хотя она часто видела похороны бледнолицых, но никогда не присутствовала при таком странном погребении. Делавар тоже, сосредоточенный и задумчивый, сохранял, однако, полнейшую невозмутимость. Хэти исполняла обязанности лоцмана, указывая Непоседе, куда нужно править, чтобы найти то место в озере, которое она привыкла называть «могилой матери». Читатель помнит, что замок стоял на южной оконечности отмели, тянувшейся приблизительно на полмили к северу. В дальнем конце этого мелководья плавучему Тому заблагорассудилось в свое время похоронить останки жены и сына. Его собственное тело должно было теперь улечься рядом с ними. Хэти руководствовалась различными приметами на берегу, чтобы отыскать это место, хотя положение дома, общее направление отмели, все помогало ей, а вода была так прозрачна, что можно было видеть даже дно. Благодаря этому девушка без труда руководила движением ковчега и в нужное время, приблизившись к Марчу, прошептала: «Теперь, Гарри, перестаньте грести. Мы миновали камень, лежащий на дне, и могила матери уже недалеко». Марч тотчас же бросил весла, опустил в воду якорь и взял в руки канат, чтобы остановить баржу. Ковчег медленно повернулся, и когда он совершенно перестал двигаться, Хэти вышла на корму и указала пальцем в воду, причем слезы струились из ее глаз от неудержимой скорби. Джуди тоже присутствовала при погребении матери, но с тех пор никогда не бывала на этом месте. Это объяснялось отнюдь неравнодушием к памяти покойной, ибо девушка любила свою мать и горько оплакивала ее кончину, но она испытывала отвращение ко всему, связанному со смертью. Кроме того, в ее жизни со времени этих похорон произошли события, которые усилили это чувство и заставили ее держаться подальше от места, где покоились останки той, чьи суровые уроки делали еще более глубокими угрызения ее совести. С Хэти дело обстояло иначе. В ее простой невинной душе воспоминания о матери не пробуждали иных чувств, кроме тихой скорби. Целое лето она почти ежедневно посещала это место после наступления темноты и заботливо поставив лодку на якорь, таким образом, чтобы не потревожить тело, вела воображаемые беседы с покойницей, пела гимны и повторяла молитвы, которым в детстве выучила ее мать. Хэти пережила самые счастливые часы своей жизни в этом мнимом общении с духом матери. Незаметно для нее самой индийские предания смешались в ее уме с христианскими поверьями. Однажды она даже хотела совершить над материнской могилой один из тех обрядов, которые, как она знала, совершают дикари. Но, поразмыслив немного, отказалась от этой затеи. Марч опустил глаза и сквозь прозрачную, как воздух, воду увидел то, что Хэти называла могилой матери. Это была низкая, продолговатая земляная насыпь, в одном конце которой белел кусочек простыни, служивший покойнице саваном. Опустив труп своей жены на дно, Хаттер привез с берега землю и бросал ее в озеро, пока она совершенно не покрыла тело. Даже в самые грубые и распущенные люди становятся сдержаннее, когда присутствуют при погребальных церемониях. Марч не испытывал ни малейшего желания отпустить какую-нибудь из своих грубых шуток и был готов исполнить свою обязанность в пристойном молчании. Быть может, он размышлял о страшной каре, постигшей его старого приятеля. Это напоминало ему о грозной опасности, которой недавно подвергалась его собственная жизнь. Он знаком дал понять Джудит, что все готово, и получил от нее приказ действовать. Без посторонней помощи, полагаясь исключительно на свою гигантскую силу, непоседа поднял труп и отнес его, наконец, баржи. Два конца веревки были подведены под ноги и плечи покойника, как их обычно подводят под гроб, и затем тело медленно погрузилось на дно. «Не туда, Гарри Марч, не туда», — сказала Джудит, невольно содрогаясь. «Не кладите его так близко к матери». «Почему, Джудит?» — спросила Хэтти строго. «Они вместе жили и должны лежать рядом после смерти». «Нет-нет, Гарри Марч, дальше, гораздо дальше». «Бедная Хэтти, ты сама не знаешь, что говоришь. Позволь мне распорядиться этим». «Я знаю, что я глупая, Джудит. А ты очень умная, но, конечно, муж должен лежать рядом с женой. Мать говорила, что так всегда хоронят людей на христианских кладбищах». Этот маленький спор велся очень серьезно, но пониженными голосами, как будто говорившие опасались, что мертвец может подслушать их. Джудит не решалась слишком резко противоречить сестре в такую минуту, но ее выразительный жест заставил Марча опустить покойника на некотором расстоянии от могилы его жены. Затем Марч вытащил веревки, и церемония закончилась. «Вот и пришел конец плавучему тому», — воскликнул непоседа, склоняясь над бортом и глядя на труп сквозь воду. Том был славный товарищ на войне и очень искусный охотник. «Не плачьте, Джудит, не печальтесь, Хэтти. Рано или поздно все мы должны умереть, и когда наступает назначенный срок, причитаниями и слезами не вернешь мертвеца к жизни. Конечно, вам тяжело расставаться с отцом. С большинством отцов трудно бывает расставаться, особенно незамужним дочкам, но против этой беды есть одно надежное средство. А вы обе слишком молоды и красивы, чтобы не найти этого средства в самом скором времени. Когда вам, Джудит, угодно будет выслушать то, что хочет сказать честный и скромный человек, я потолкую с вами с глазу на глаз». Джудит не обратила внимания на эту неуклюжую попытку непоседы утешить ее, хотя, разумеется, поняла общий смысл его слов. Она плакала, вспоминая нежности своей матери, и давно забытые уроки и наставления воскресали в ее уме. Однако слова непоседы заставили ее вернуться к действительности и при всей своей неуместности не возбудили того неудовольствия, которого можно было ожидать от девушки с таким пылким характером. Напротив, какая-то внезапная мысль, видимо, поразила ее. Один миг она пристально глядела на молодого человека, затем вытерла слезы и направилась на другой конец баржи, знаком велев ему следовать за нею. Здесь она села и движением руки предложила Марчу занять место рядом с собой. Решительность и серьезность ее манер несколько смутили собеседника, и Джудит была вынуждена сама начать разговор. «Вы хотите потолковать со мной о браке, Гарри Марч?» — сказала она. «И вот я пришла сюда, чтобы над могилой моих родителей... о нет, над могилой моей бедной милой матери выслушать то, что вы хотите сказать». «Вы как-то странно держите себя, Джудит», — ответил непоседа, взволнованный гораздо больше, чем ему хотелось показать. «Но что правда, то правда. А правда всегда должна выйти наружу. Вы хорошо знаете, что я давно уже считаю вас самой красивой из всех женщин, на которых только глядели мои глаза. И я никогда не скрывал этого ни здесь, на озере, ни в компаниях охотников и трапперов, ни в поселениях». «Да-да, я уже слышала об этом прежде, и полагаю, что это верно», — ответила Джудит с лихорадочным нетерпением. «Когда молодой человек ведет такие речи, обращаясь к молодой женщине, то следует предполагать, что он имеет на нее виды». «Правда, правда, непоседа, об этом вы говорили мне уже не раз». «Ладно, если это приятно, то я полагаю, что ни одна женщина не станет жаловаться на то, что слышит это слишком часто. Все говорят, что так уж устроен ваш пол. Вы любите слушать, когда вам повторяют вновь и вновь в сотый раз, что вы нравитесь мужчине и предпочитаете этому только разговоры о вашей собственной красоте». «Несомненно, в большинстве случаев мы любим и то, и другое, но сегодня совсем необычный день, непоседа. И не стоит тратить слов попусту. Я бы хотела, чтобы вы говорили без обиняков». «Вы всегда поступали по-своему, Джудит. Я подозреваю, что будете поступать так и впредь. Я часто повторял вам, что вы мне нравитесь больше, чем кто-либо из других молодых женщин, или уже, если говорить всю правду, гораздо больше, чем все молодые женщины вместе взятые. Но вы должны были заметить, Джудит, что я никогда не просил вас выйти за меня замуж». «Я заметила это», — сказала девушка, причем улыбка появилась на ее красивых губах, несмотря на необычайное и все возрастающее волнение, которое заставило ее щеки пылать румянцем и зажгло глаза ослепительным блеском. «Я заметила и считала это довольно странным со стороны такого решительного и бесстрашного человека, как Гарри Марч. Для этого была своя причина, девушка, и эта причина смущает меня даже теперь. Пожалуйста, не краснейте и не смотрите так сердито, потому что есть мысли, которые долго таятся в уме мужчины, есть слова, которые застревают у него в глотке, но есть также чувства, которые могут одолеть и то, и другое, и этим чувствам я должен подчиниться». «У вас больше нет ни отца, ни матери, Джудит, и вы с Хэти больше не можете жить здесь одни, если даже будет заключен мир, и иракезы угомонятся». «Мало того, что вы будете голодать, не пройдет и недели, как вас обеих заберут в плен или снимут с вас скальпы. Наступило время подумать о перемене жизни и о муже. Согласитесь выйти за меня, и все прошлое будет забыто». Джудит с трудом сдерживала свое волнение при этом безыскусном объяснении в любви, хотя, очевидно, добивалась его и теперь слушала с вниманием, которое могло бы пробудить надежду. Но она едва дождалась, когда молодой человек кончит говорить. Так ей хотелось поскорее ответить. «Этого довольно, непоседа», — сказала она, поднимая руку, как бы для того, чтобы заставить его замолчать. «Я поняла вас так хорошо, словно вы мне говорили об этом целый месяц. Вы предпочитаете меня другим девушкам и хотите сделать меня своей женой». «Вы высказали мою мысль гораздо лучше, чем мог бы выразить ее я сам, Джудит, и потому считайте, пожалуйста, что все эти слова произнесены мной именно так, как вы хотели их услышать. Все ясно, непоседа. И этого с меня довольно. Здесь не место шутить или обманывать вас. Выслушайте мой ответ, который во всех смыслах будет таким же искренним, как ваше предложение. Существует одна причина, Марч, по которой я никогда... Мне кажется, я понимаю вас, Джудит, но я готов забыть об этой причине, которая касается только меня. Да не краснейте, пожалуйста, словно небо на закате, потому что я вовсе не хочу обижать вас. Я не краснею и не обижаюсь, — сказала Джудит, стараясь сдержать свое негодование. Существует причина, по которой я не могу быть вашей женой, непоседа. Этой причины вы, видимо, не замечаете, и потому я обязана объяснить ее вам так же откровенно, как вы просили меня выйти за вас замуж. Я не люблю вас и, наверное, никогда не полюблю настолько, чтобы выйти замуж. Ни один мужчина не может пожелать себе в жены девушку, которая не предпочитает его всем другим мужчинам. Я говорю вам это напрямик и полагаю, что вы должны быть мне благодарны за мою искренность. Вот, Джудит, вот что наделали эти щеголи-красномундирники из форта. В них ведь все зло. Тише, Марч, не клевещите на дочь у могилы ее матери. Я хочу расстаться с вами по-хорошему. Не заставляйте же меня призывать проклятие на вашу голову. Не забывайте, что я женщина, а вы мужчина, и что у меня нет ни отца, ни брата, который мог бы отомстить вам за ваши слова. Ладно, я больше ничего не скажу. Но повремените, Джудит, и обдумайте как следует мое предложение. Мне для этого не нужно времени. Я уже давно все обдумала, и только ждала, когда вы выскажетесь на чистоту, чтобы ответить также на чистоту. Мы теперь понимаем друг друга, и потому не стоит понапрасну тратить слова». Взволнованная сосредоточенность девушки испугала молодого человека, потому что никогда прежде он не видел ее такой серьезной и решительной. Во время их предыдущих разговоров она обычно встречала его ухаживание уклончиво или насмешливо, но непоседа считал это женским кокетством и полагал, что она легко согласится выйти за него замуж. Он сам колебался, нужно ли делать ей предложение, и никогда не предполагал, что Джудит откажется стать женой самого красивого мужчины во всей пограничной области. А ему пришлось выслушать отказ, и притом в таких решительных выражениях, что ни для каких надежд не оставалось более места. Он был так унижен и озадачен, что не пытался переубедить ее. Теперь мерцающее зеркало потеряло для меня всю свою привлекательность, — воскликнул он после минутного молчания. Старый Том умер, Горонов на берегу не меньше, чем голубей в лесу, и вообще здесь совсем неподходящее для меня место. Тогда уходите. Здесь вам угрожает множество опасностей. И ради чего станете вы рисковать своей жизнью для других? Да я и не думаю, чтобы вы могли оказать нам какую-нибудь серьезную услугу. Уходите сегодня же ночью. Мы никогда не станем упрекать в неблагодарности или в недостатке мужества. Если я уйду, то с тяжелым сердцем. Это из-за вас, Джудит. Я бы предпочел взять вас с собой. Об этом не стоит больше говорить, Марч. Лишь только стемнеет, я отвезу вас на берег в одной из наших пирог. Оттуда вы можете пробраться к ближайшему форту. Когда придете на место и вышлете сюда отряд... Джудит запнулась при этих словах, так как ей не хотелось сделать себя мишенью для пересудов и подозрений со стороны человека, который не слишком благосклонно смотрел на ее знакомство с гарнизонными офицерами. Непоседа, однако, понял ее намек и ответил совершенно просто, не пускаясь в рассуждения, которых опасалась девушка. «Я понимаю, что вы хотите сказать, и почему не договариваете до конца. Если я благополучно доберусь до форта, отряд будет выслан для поимки этих бродяг, и я приду вместе с ним, потому что мне хочется увидеть вас и Хэтти в полной безопасности, прежде чем мы расстанемся навеки». «Ах, Гарри Марч, если бы вы всегда так говорили, я могла бы питать к вам совсем другие чувства». «Неужели теперь слишком поздно, Джудит? Я грубый житель лесов, но все мы меняемся, когда с нами начинают обходиться иначе, чем мы привыкли. Слишком поздно, Марч. Я никогда не буду питать к вам или к другому мужчине за одним единственным исключением тех чувств, которые вы бы желали найти во мне. Ну вот, я сказала достаточно, не задавайте мне больше никаких вопросов. Лишь только стемнеет, я или деловар свезем вас на берег. Вы проберетесь оттуда на берега Мохока к ближайшему форту и вышлите нам подмогу. А теперь, Непоседа, ведь мы друзья, и я могу довериться вам, не правда ли?» «Разумеется, Джудит, хотя наша дружба стала бы гораздо горячее, если бы вы согласились смотреть на меня так, как я смотрю на вас». Джудит колебалась. Казалось, в ней происходила какая-то сильная внутренняя борьба. Затем, как бы решив отбросить в сторону всякую слабость и во что бы то ни стало добиться своей цели, она заговорила более откровенно. «Вы там найдете капитана по имени Уэрли», — сказала она, бледнее и дрожа всем телом. «Я думаю, что он пожелает вести отряд, но я бы предпочла, чтобы это сделал кто-нибудь другой. Если капитана Уэрли можно удержать от этого похода, то я буду очень счастлива». «Это гораздо легче сказать, чем сделать, Джудит, потому что офицеры не всегда могут поступать, как им заблагорассудится. Майор отдает приказ, а капитаны, лейтенанты и прапорщики должны повиноваться. Я знаю офицера, о котором вы говорите. Это краснощекий, веселый, разбитной джентльмен, который хлещет столько мадеры, что может осушить весь Мохок, и занятный рассказчик. Все тамошние девушки влюблены в него и говорят, что он влюблен во всех девушек. Нисколько не удивляюсь, что этот волокита не нравится вам, Джудит». Джудит ничего не ответила, хотя вздрогнула всем телом. Ее бледные щеки сперва стали алыми, а потом снова побелели, как у мертвой. «Увы, моя бедная мать», — сказала она мысленно, — «мы сидим над твоей могилой, но ты не знаешь, до какой степени позабыты твои уроки и обманута твоя любовь». Почувствовав у себя в сердце этот укус никогда не умирающего червя, она встала со своего места и знаком дала понять Непоседе, что ей больше нечего сказать.